Шатры были из ослепительного белого войлока с покрышкой из красного шелка. Их было 7. Один самого царевича, другой для стражи. 5 остальных кибиток для жен с их прислугой. В одной помещалась главная супруга царевича Кунчин, в другой – другая супруга Абга-Хатунь, а в третьей – третья Хадань. В четвертой – четвертая, бывшая дочерью китайского императора Эргунь-Фуджинь. 5-я кибитка была предназначена для Дубравки. Бедная Дубравка и не подозревала, что для нее уж и кибитка готова. Переодетая княжичем, с косичками, подобранными тщательно под круглую, с золотопарчевым верхом и соболье опушкой шапку, сидя в седле по-мужски, на золотисто-гнедом иноходце, великая княгиня Владимирская, стремя в стремя со своим супругом, взирала с холма боровой опушки на движение татар. Князь Андрей, уже недосягаемый для праздного и суетного, сидел на своем кабардинском аргамаке, сером в яблоках, одетый в серебряную кольчугу, поверх которой накинут был алый короткий плащ. Князь был еще без шлема, лицо его казалось багровым. Время от времени чувство непередаваемого ужаса опахивало его, и князь боялся, что окружавшие его воеводы, дружинники, да и сама Дубравка знают об этом. Однако же немалый навык походов и битв под водительством брата помогал ему и сейчас быть или, по крайней мере, казаться на высоте своего положения. Главное же было в том, что на него взирали сейчас тысячи людей с тем беззаветным упованием, с каким воины взирают на вождя перед битвой. Тогда у полководца, пускай до того и не смелого, вдруг вырастают крылья. Так было и с братом Невского. Как бы в некоем приливе полководческого ясновидения Андрей Ярославич спокойным, решительным голосом, которого не узнавал сам, отдавал последние распоряжения перед битвой. И старый отцовский воевода Жидислав, красивый, струйчато-бородый, горбоносый старик, высевшийся конь о конь с князем, почтительно и со все более возрастающим доверием принимал эти распоряжения Андрея, с немалым удивлением убеждаясь, что даже он, Жидислав, ничего бы не смог в них ни отменить, ни исправить. И чувствуя это, Андрей Ярославич все более укреплялся и успокаивался. Нашествие полчищ Неврюя было своевременно узнано князем Андреем. Донесли ему и похвальбу ордынского принца. В котлах мы увариваем наиболее непокорных. Андрей, когда ему стало известно об этом от захваченного в плен татарского разведчика, только рассмеялся и отвечал во всеуслышание. А у нас так говорят у русских. Не хвались, подпоясавшись, а хвались, распоясавшись. Радостный приглушенный смех, понесшийся по рядам дружины, показал князю, до чего же вовремя упало на сердце воинов это удалое слово. И Андрей Ярославич добавил еще громче, еще удалее. «Слышите, богатыри, в котлах нас грозится уварить поганая рожа татарская. Навыкли баранину свою варить? Ничего, сами мясом своим поганым котла отведаете сегодня». Ответом был грозный, ракочущий гул, далеко отдавшийся в темном бару, где укрыт был княжеский большой полк Андрея. Андрей Ярославич понимал, что сила татар в коннице и что слабость наша в нехватке этой конницы. Он видел, что сила наша в пехоте. Он так и сказал большим воеводам своим на полевом военном совете. «Пехота – надежа моя. Коня где ж теперь взять? Мы не кочевые. А на работного конягу, на пахотного, взгромоздить мужиков, какая это конница будет? Будем их, татар, нажидать на себя». Так и сделали. В Все пятеро больших воевод князя Андрея, воевода сторожевого полка Ануфрий Нянька, сын того самого няньки, что погиб от Батыя, обороняя Москву и Коломну. Затем правой руки воевода Анисим Тертереевич, большого полка Жедислав, левой руки Гвоздок и, наконец, затыльного, он же и засадный, полка Егор Мстиславич. Все пятеро больших воевод одобрили и выбор места, где князь задумал встретить татар, и расстановку полков, и предложенный князем способ боя. Замысел князя был прост. Ярославич в своих расчетах исходил как раз из подавляющего обилия конницы у татар, из недостатка ее у нас и, наконец, что сильны мы пехотой. Место для полков было выбрано примерно в полуверсте от предполагаемой татарами переправы. От самой Клязьмы оно шло на изволок, представляя собою перебитую островками леса отлогую холмовину, изрезанную овражками. И этот постепенный, начиная от Клязьмы взъем и овражки, и, наконец, утюги леса, разбросанные по холмовине, все в расчетах Ярославича должно было способствовать как бы разлому на куски и замедлению потока татарской конницы. Ей, так рассчитывал князь, негде было набрать разгону, и не надо было давать ей как следует развернуться. Надлежало смять татарскую конницу сразу, как только переправиться, не дать ей обозреться и выйти на простор. А для русской стороны многочисленные острова и утюги леса были добрым прикрытием. Татарам неведомо будет, сколь велики, вернее, сколь малы наши силы, да и пехоте легче будет устоять против атак азийской конницы. Так рассчитал Андрей. По его приказу иные из лесных островов были с трех сторон окружены окопами. И кроме того, перед челом леса на пространстве шириною до 200 сажен был рассыпан совсем невидный в густой траве стальной кованый репейник. Этим средством против атак половецкой конницы пользовался еще Мономах. Потом средство это забыли, и вот оно снова пригодилось его правнуку, и Андрей гордился этим. Сегодня перед началом сражения, объезжая полки, Андрей Ярославич был светел лицом, и сердце у него играло, словно солнышко в Петров день. «А что сказал бы на все на это, когда бы глянул Александр?» – думалось Андрею. Но он тотчас же спохватился и досадовал, что не может почти ничего творить государственного или военного, мысленно не оглянувшись на брата. Александр остался бы доволен, похвалил бы и весь распорядок ратный, и сохранение тайны, ибо ради убережения ее незадолго перед битвой объявлено было окрестным жителям, что князь выезжает со всей охотой своей на обклад зверя, а потому, как всегда, дня за два, за три доступ всем посторонним в намеченные колки и острова был закрыт, и никого это не удивило. Одним бы разве остался недоволен Александр? И это как раз обстоятельство и точило совесть Андрея. Тем, что без ведома и согласия брата, пользуясь отъездом его в Донские степи, он, Андрей, своей властью определил Переславльскую вотчину брата для сбора войска. А в самой усадьбе Невского в Берендееве приказал быть потаенному свозу всего оружия и воинского доспеха. Расчет был простой. Земли Невского были неприкосновенны под прикрытием тарханного ярлыка. Туда не засылались баскаки. Стало быть, и высмотреть было нельзя все то, что с бешеной быстротою спроворил там Андрей. Тарханная вотчина Александра превращена была в кузницу войны. Прежде чем решиться на это, Андрей спросился у Дубравки. Дочерь Даниила задумалась. «Знаешь, — сказала она, вздохнув. «Если все будет хорошо, победим, то он первый тебя расцелует. А если... Ну, а тогда и нас с тобой в живых не будет. И не услышим мы, мертвые, что он там говорить станет про нас, Александр твой Ярославич». С просквозившим вдруг недоброжелательством произнесла Дубравка. «Дубрава!» — воскликнул укоризненно Андрей. Нежные щеки Дубравки покрылись алыми пятнами. Она закрыла руками лицо, и сквозь ее пальцы проступили слезы. Трехсоттысячной орде Неврюя Андрей Ярославич смог противопоставить всего лишь 35 000 готового к сражению войска, из которых около 5 000 было на конях. Никто из князей, с кем заводил он до нашествия осторожный разговор о дружном восстании против Орды, не прислали ему ни одного ратника. Только Ярослав Ярославич, брат, прислал 2000 пеших да 1000 конных. Однако и такой силы, 35 000, никогда еще от самой битвы на Калке разом не выставляла Русь против Орды. Мало было войска у великого князя Владимирского, но Андрей крепко надеялся на неутолимую ярость своих воинов, ибо не было почти ни единого из них, у кого бы в семье не зарезали кого-либо, не осквернили, не угнали бы в рабство. Да еще надеялся Ярославич на то, что острова леса не дадут развернуть Неврюю его конницу и помешают разведать силы русских. Серая в яблоках лошадь Андрея шла просторным наметом, и золотисто-гнедой иноходец Дубравки едва поспевал за аргамаком князя. Князь и княгиня совершали последний объезд войска перед битвой. Татары были уже не столь далеко. Поймано было уже несколько татарских конных разведчиков. Андрей сам допросил их в присутствии воеводы сторожевого полка Ануфрия Няньки. Полки и дружина готовились к построению под прикрытием лесов. Полковые знамена находились еще в чехлах, притянутые к древку. Но знамена сотен, двуязычные, всевозможных цветов, прапорцы, те уже струились под легким ветерком. По всему лесу, по траве, по стволам деревьев прыгали солнечные зайчики, отсвечивая от шлемов, кольчуг, от рукоятей мечей и сабель, от нагрудных зерцал золотою насечкою, стальных бармиц, оплечий, от наручей и наколенников, от рогатин, секир и копий. Щиты на этот раз приказано было даже и не вынимать из вазов, отяжелили бы только бойца. Шло поспешное возложение на себя доспехов, сопровождаемое взаимным подшучиванием, подразниванием, вместе с дружеским помоганием один другому, этой прощальной на земле услугой товарищу. Осматривали в последнее своих ретивых коней, ласково оглаживали их, что-то шептали в конское ухо, втыкали в налобный ремень узды веточки березы или какой-нибудь полевой цветок. Пешие ратники изукрашали веточками железные шлемы. Русичи. Застегивали последние пряжки и застежки, завязывали тесемки, напяливали через голову кольчуги и потом долго поводили богатырскими плечами, пытая, просторно ли плечам. Пятеро главных воевод, а также тысяцкие и сотники были уже в полном доспехе, на конях и в блистающих островерхих стальных кирихонках, шлемах, которые отличались одна от другой лишь степенью отделки, соответственно, воинскому чину. На князе поверх доспеха был алый короткий плащ, приволока. Дубравка, поспешавшая напряженно вслед мужу, вся отдавшаяся управлению конем, с распылавшимися щеками, была похожа на отрока-оруженосца. Мальчишечка из княжих дворян. Видать, что еще и не издок, судили о ней воины, глядя ей во след и не узнавая княгини. да и приказано было, тайны ради, не кричать никому при проезде княжеской четы.